Парочка замолчала, ожидая моего ответа. А я, если честно, совершенно не верил, что кое-кто мог так быстро измениться. Тем не менее, устраивать скандал было глупо, поэтому я без лишних вопросов выслушал доклад Гагариной о раненых, попавших к ней после последнего похода. Большая часть из них уже успела вернуться в строй, но некоторых еще придется продержать под присмотром врача минимум пару недель. Было видно, что Татьяна хочет поговорить о чем-то еще помимо работы, но при великом князе так и не решилась поднять этот вопрос. А я хоть и заметил ее взгляды, но не стал помогать. Сначала надо было разобраться с Борисом Владимировичем, так неожиданно обосновавшимся у меня на заднем дворе. Тот тоже понимал, что без разговора не обойтись, и, извинившись перед княжной, последовал за мной. «Можете называть меня по имени?» Великий князь начал разговор совсем не так, как я ожидал. «Что ж, тогда вы тоже», — сделал я ответный жест. «Но все же, почему вы здесь? Вы общались с Сергеем, Борис начал издалека. Вы отказались от его предложения, но это вовсе не значит, что вам оставит полную свободу воли. Так отец попросил меня за вами присмотреть. Владимир Александрович, я слышал, он категорически не хочет усиливать армию гвардейскими частями. Вы сами видели, что недавно творилось в Лиаяне. Крепкий тыл принесет армии больше пользы, чем даже пара опытных корпусов», — великий князь говорил легко и уверенно, — «а я был с ним в чем-то даже согласен. Так вы хотите просто присматривать за мной, еще помогу с почтой в госпитале». И все, великий князь просто пожал плечами и больше так ничего и не сказал. Мы в итоге разошлись, и я еще долго думал, а какой он на самом деле. Фигляр и псих, готовый разрядить пистолет в того, кого считает ниже себя. Или же это только часть личности, которая в итоге не просто так стала командиром атаманского полка и всех казачьих войск в Первой мировой. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Следующая неделя прошла почти тихо. На суше японцы медленно подтягивали свои силы поближе к Ляину и пока не спешили провоцировать новые сражения. Куропаткин занимался почти тем же самым. Эшелоны подходили каждый день, и на дистанции все эти разрозненные грузы и группки людей начали складываться во что-то существенное. Так, новые 5-краткая и 6-краткая сибирские корпуса были сформированы почти на 2/3. К будущему большому сражению они точно смогут стать в строй, а через пару месяцев и 8-краткая сибирский должен подтянуться. Если так посчитать, то выходило, что через месяц у Куропаткина должно оказаться под рукой почти 180 тысяч солдат, при том, что силы японцев, их я помнил из будущего, еле-еле добирались до 140 тысяч. Удивительное дело, в наше время половина рассказов про эту войну сводилась к тому, что врагу было проще и быстрее подвозить силы и припасы, а нам дольше и сложнее. Вот только, судя по всему, Транссиб и военное министерство, несмотря на все проблемы и нечистые руки, справлялись с этой задачей лучше японских транспортов и героического флота. Причем приезжали не только люди. Я видел, как довозят боеприпасы и пушки, что важно, не только легкие 3-дюймовки, как это было раньше. Существенно усилили парк горной артиллерии, подтянули мортиры вроде тех, что я успел урвать себе до Вафангоу, и, главное, начала появляться тяжелая артиллерия. Пока ничего невероятного, но теперь на огонь японских гаубиц смогут отвечать наши осадные 152-миллиметровые орудия. И пусть их было немного, сам факт басовито ухающих на полигонах стволов добавлял солдатам уверенности. Все же в армии любят большие калибры. Ваше высокоблагородие, капитан Лосьев подошел ко мне с регулярным отчетом о строительстве укреплений. А вы видели, что на других участках фронта происходит? Что-то заметили? Спросил я. Главнокомандующий как-то очень много резервов отводит в тыл. Резерв полка, резерв дивизии, резерв корпуса общий армейский, и тоже резерв. Получится, что у нас не меньше 1/3 армии окажется в тылу и не сможет оперативно реагировать на изменение обстановки. Я понимал недовольство молодого штабиста, лично мы себе такого позволить не могли и, учитывая скромные штаты 2 Сибирского, были вынуждены фактически тонкой ленточкой растягивать их вдоль выделенного нам участка фронта. Да и просто жалко транжирить силы, если они есть. Но, а давайте мы с вами представим, что на месте Куропаткина находится не наш командир, а враг. Как бы вы объяснили такое его решение, капитан? Спросил я. Ну, если не горячиться, то в резервах смысл всегда есть. Лосьев тряхнул вихрами и задумался. Это наша корпусная разведка пока считает, что японцев чуть больше 100 тысяч. Армейская же говорит, что их будет не меньше 200 тысяч, плюс артиллерия, которую они планировали использовать для взятия Порт-Артура. Я невольно вздохнул. Это действительно было так. По какой-то неведомой причине Куропаткин и его штаб были совершенно уверены, что японцы бросят штурм базы нашего флота, просто заблокировав город, и все силы отправят к нам. Думаете, это будет не так? С одной стороны, все логично. Порт-Артур укреплен, не берутся такие крепости за пару дней и даже недель, а вот здесь, на фронте, армия Ноги могла бы принести японцам немало пользы. Вот только ни один разъезд, ни один агент, на которого успел выйти полковник Ванновский, ничего не передавал о передвижении их с той стороны. Тем не менее, мы знаем, из чего исходит Куропаткин. Что ж, тогда, ожидая большую по численности армию, выделить для обороны только часть сил, а остальное придержать для контрудара, вполне разумно. А почему именно такая численность остается на первой линии? Нормативы. Считается, что 3600 солдат на километр фронта смогут обеспечить идеальную плотность огня в 5 выстрелов на метр в секунду. Поэтому-то все остальные части, которые считаются избыточными, штаб и отводит. Вот только, Лосьев на мгновение сбился, но потом сумел сформулировать мысль. Не бывает достаточной плотности огня. Я с вами не так долго, но точно успел усвоить главное правило: чем больше, тем лучше. Я рад, я искренне улыбнулся, что вы со мной согласны. И тем больше шансов, что в будущем наша армия станет сражаться немного по-другому. Без достаточной плотности, без достаточных потерь. От мысли о будущих войнах на лице мелькнула тень. Лосьев ее заметил, но понял по-своему. Это вы из-за кавалерии? Точно, я невольно хмыкнул. Вот здесь у меня нет никаких объяснений. Лосьев только закивал в ответ, потому что, а что тут скажешь, странная ситуация. Если по количеству солдат и артиллерии можно было говорить об относительном равенстве сил, то вот по кавалерии русская армия была просто на голову сильнее. Больше 200 эскадронов против 70 японских, даже без учета качества лошадей и выучки, которая тоже была в нашу пользу. Что можно сделать, обладая такой мощью и, соответственно, преимуществом в скорости маневра? Угрожать флангам и даже тылу во время боя, устроить рейд по линиям снабжения врага, да просто самим фактом своего существования рядом с линией фронта связывать возможности маневра ямы. А что сделал Куропаткин? Почти 90 эскадронов были отправлены в тыл, чтобы охранять железную дорогу от возможных атак. К сожалению, эту ситуацию я изменить никак не мог. Пока. Оставалось только готовиться к своему бою и следить за новостями. Хорунжинков, который до этого каждый день слал шифрованные отчеты о продвижении к югу, вчера перешел в режим радиомолчания, а это значит, что со дня на день должна будет начаться атака на Инкоу. Впрочем, на юге и так было жарко. Армия Ноги, в отход которой так верили в штабе Куропаткина, пока только давила и давила на Порт-Артур. Буквально 3 дня назад они отбросили наши войска от дальних подступов и подошли почти вплотную к городу. Да, основные форты были еще впереди, вот только. Уж слишком далеко могли стрелять пушки даже в начале 20 века, слишком близко был наш флот, оказавшийся перед нелегким выбором. Либо остаться на внутреннем рейде, рискуя словить случайный снаряд, либо выбираться на внешний, где его могла бы атаковать эскадра того, курсирующая неподалеку. Кажется, именно после этого в моей истории должен был поступить приказ прорываться к Владивостоку, что в свою очередь привело к очередному сражению наших флотов, сражению и поражению. Господин полковник, капитан Городов лично вылетел из отделения связи, сжимая в кулаке расшифровку телеграммы. Господин полковник, новости из Порт-Артура, передача от контр-адмирала Витгифта. По личному приказу его императорского величества он попробовал вырваться из города, но того поджидал его. Был бой. Итоги. Бой шел 8 часов, с 12 дня до 8 часов вечера. И при этом мы не потеряли ни одного корабля. А японцы, на головном Микосе выбили все орудия, вот только утопить его все равно не смогли. В голосе Городова мелькнуло сожаление, но, кажется, в целом он был доволен. То есть японцы тоже никого не потеряли и еще и не дали нашим выбраться на оперативный простор. В отличие от связиста, моя оценка боя была совсем не такой радужной. В следующий раз мы точно сможем. Городов сжал кулаки. Сможем ли? Я тоже хотел бы верить в чудо, но факты. Японцы отведут подбитые корабли в Японию и восстановят. А что сможем восстановить мы в осажденном Порт-Артуре? И это я еще не говорил про моральное состояние на флоте после очередного поражения и о том, как этот бой скажется на остальном ходе войны. В будущем я читал, как некоторые исследователи называли именно это сражение ловушкой для будущей Цусимы. 8 часов боя, когда корабли палили друг по другу из всех стволов, и ни один из броненосцев не отправился на дно. Неудивительно, что Рожественский, ведущий на подкрепление эскадру из Балтики, учтет этот факт при планировании Цусимского сражения. Вот только там неуязвимость броненосцев куда-то денется, и уже к 43-й минуте боя из строя будут выведены 2 наших корабля. Как, при том, что бой при Цусиме начался на гораздо большей дистанции, чем это сражение в Желтом море. Кто его знает? Впрочем, тут важнее другой вопрос. Могу ли я что-то сделать, находясь за сотни километров от моря, без какой-либо возможности влиять на решения наших адмиралов, в конце концов, без реального опыта, на который можно было бы опереться? Мысли крутились в голове, и пока ответов не было, разве что пара неявных вариантов, которые надо было еще хорошенько продумать. После получения новостей из Порт-Артура Лиаян сначала вспыхнул надеждой, попытался найти в них хоть что-то хорошее, но потом все больше и больше начал погружаться в пучину отчаяния. Даже песни, которые пели солдаты у костров по вечерам, становились все грустнее и грустнее, а некоторые отделения, что недавно могло показаться немыслимым, и вовсе сидели тихо. У нас во 2-м Сибирском, впрочем, было не до рефлексии. Все были заняты тренировками. Офицеры гоняли солдат и играли в военные игры. Солдаты гоняли сами себя. Основной упор мы делали на огневую мощь, скорость и, главное, слаженный маневр всех видов войск на отдельном участке фронта. Причем не один маневр за раз, как мы делали раньше, а целая серия, которая как в шахматной партии порой раскрывалась под самый конец. Пока выходило не очень, многие путались, мешали друг другу, но мы продолжали, раз за разом, и постепенно мой штаб и штабы дивизий, которые собрали у себя Шереметьев и Мелехов, набивали руку. Вот только успеем ли, я же с самого утра получил телеграмму от Плеве, что обещанные корпусу радиопередатчики прибыли и уже ждут нас. Не знаю, где он умудрился достать их так быстро, но я не собирался даже думать о зубах дареного коня, не то что рассматривать их. Едва получив сообщение, подхватил с собой поручика Чернова как принимающего от связистов и прыгнул на утренний состав до Ляина. К нам продолжали приезжать составы с добровольцами и припасами, поэтому поезда ходили каждый день, даже не пришлось ничего менять. Я уже думал по пути немного подремать, как тут в наше купе заскочила Казуя. Японка была одета в русский мундир и выглядела до чертиков непривычно. Причем так думал не только я, многие еще смотрели на нее косо, но польза от нового отдела, придуманного Плеве, как ни странно, была. Помимо сданных еще в первый день агентов за следующую неделю, Казуя нашла еще 3. Прошерстила вместе с приданными жандармами собранные мной анкеты всех новичков, отложила несколько десятков подозрительных, обратив внимание на мелкие нестыковки, которые пропустили люди Ванновского. И вот 2 китайцев признались в работе на Германию, 1 – на Соединенные Штаты. «Доброго дня, господин полковник», – девушка поклонилась мне по-японски, вкладывая в традиционный ритуал приветствия хозяина всю доступную ей иронию. «Доброго дня», – я со вздохом ответил. «Ну что, вы хотите рассказать, что впервые нашли хоть кого-то, работающего на Японию? А то мне, конечно, приятно, что политики получили уникальную возможность щелкать по носу нейтралов, но война-то у нас не с ними». Вячеслав Константинович доволен. «Вы работаете не на него, не забыли, поэтому и догнала вас. Хотела рассказать, что вчера, когда я была в Ляяне, меня приглашал на беседу Сергей Юльевич. Видите, что он хотел? Делал вид, что благодарит меня за помощь в день покушения», — ответила Казуя и неожиданно презрительно скривила лицо. «А на самом деле, хотел, чтобы я делилась с ним информацией о вас. Прямо так в лоб? Нет, конечно», — Казуя скривилась еще больше. «Этот человек понятия не имеет о гире. В смысле о гантелях? При чем тут они? Не гантели?» Казуя прикрыла глаза и что-то проговорила про себя, как всегда делала, когда забывала какие-то слова на русском. «Гири – это японское слово, означает что-то вроде долга, чести. Когда вы кого-то просите о помощи, то берете на себе гири перед этим человеком, но есть манипуляторы. Они не просят, они играют словами, они пытаются заставить тебя думать, будто ты сам хочешь сделать то, что нужно им. Обманывают, чтобы душа не была отягощена гири, понимаете? Кажется, понимаю, я кивнул, невольно соглашаясь. При всей показной открытости и жизнерадостности Витте в нем действительно было что-то скользкое. Так вот, он почти полчаса рассказывал мне, как я должна быть вам благодарна за то, что смогла вырваться из-под власти семьи императора, каждого, кто подавлял меня все эти годы. То есть напомнил о тех, кого вы потеряли, начав работать на нас. А да, и я ведь понимала в тот момент, что он делает это специально, но если бы вы оказались рядом, а у меня в руках был нож, то я бы не удержалась. Умеет он говорить. Слова так и льются, и смысл вроде бы правильный, а желания появляются совсем другие. Ловко, согласился я. Потом спросит кто, о чем вы говорили, и он совершенно искренне ответит, что пытался наладить наш с вами контакт. И что дальше? Потом он намекнул, что некоторые люди наивно считают, будто ваши с ним цели не совпадают, и поэтому, если у меня будет что рассказать, чтобы я с ним делилась. То есть формально вам представились моим врагом и предложили поработать вместе? Да, но он все равно враг моей стране, и я ненавижу тех, кто не знает, что такое честь. Знаете, я улыбнулся. Вы вот рассказали, и я невольно чувствую, что теперь вам должен. Потому что вы знаете, что такое гири, и я буду этим пользоваться. Поезд как раз добрался до Ляина, и Казуэ, словно заранее рассчитав, где и как должен закончиться наш разговор, вскочила на ноги и выскользнула из вагона. Мы с Черновым только проводили ее взглядом, а потом молча слушавший нас все это время связист не выдержал. Гири. Иногда японцы придумывают красивые слова. А чем хуже слова «честь» и «долг»? Я лишь головой покачал. А она правду сказала, у вас теперь перед ней долг за то, что она хранит вам верность. Все верно, пока хранит, долг есть, но мой долг перед родиной, перед всеми доверившимися мне солдатами, гораздо больше. Мне кажется, она знает, задумался Чернов, а потом улыбнулся. Но все равно почему-то хотела, чтобы вы все это услышали. Это про нее мистер Лондон писал, что она вас любит. Маленькая женщина, чье сердце больше, чем огромное бычье сердце мужчины. Да, иногда Джек выбирает довольно неожиданные сравнения, я только рукой махнул. Себастьян, кабан, закричал Мишек, когда из окружающего их двухметрового голяна выскочил огромный сикач. После того, как он загремел в штрафной отряд, Мишек чувствовал себя неуверенно. С одной стороны, он рискнул, но добился своего. Выжил, обзавелся нужной репутацией, с которой он теперь сможет стать своим для всех поляков Дваго-Сибирского. Вот только, уж очень удачно его заменил Себастьян. Тихий и спокойный в обычной жизни, оказавшись на месте командира снайперского взвода, он словно преобразился. Вдохновлял, командовал, делал все быстро и четко и, главное, не забывал думать. Даже сам полковник Макаров, по слухам, обратил на него внимание, и теперь Мишек боялся, что недавний подчиненный сможет его обойти. Не сможет, точно обойдет. Самому-то себе Мишек мог признаться, что Себастьян справился не просто так же, а лучше него. И вот, чтобы придержать так подставившего его парня, он решил стать ему другом. Друзей ведь не обходит в чинах, и если все пойдет по уму, то Мишек получит не соперника, а помощника, который станет опорой его карьере. Так они и оказались на этой охоте. Мишек долго уговаривал Себастьяна сделать перерыв в занятиях, и в итоге тот согласился. Как он сказал, если не часто, то свежее мясо на ужин и пара часов без пригляда начальства только еще больше сдружат их взвод. А там и местные подсказали интересное дикое место всего в получасе езды на восток. Сейчас Себастьян поднял винтовку, целясь чуть правее от центра груди кабана. Все верно, лоб пуля может и не пробить, а вот ребра ее не остановит. Выстрел. В последний момент Себастьян неудачно поскользнулся, винтовка вылетела у него из рук, и новый друг рухнул на четвереньки в считанных метрах от клыков кабана. «Мишек, Мишек, помоги!» Только и успел закричать он, когда зверь врезался ему прямо в шею, чуть ли не отрывая голову. Мишека окатило кровью, и только после этого он поднял винтовку до конца и поразил сердце кабана. Он просто не успел выстрелить раньше. Именно эта мысль крутилась в голове у молодого поляка, раз за разом, так что через какое-то время он даже сам начал в нее верить. И только где-то в подсознании сидела мелкая и гаденькая. Смерть гораздо надежнее, чем дружба, прикрывает спину от тех, кто посмел покуситься на его карьеру. Цена, а разве она важна, если он получит все, о чем только смеет мечтать. Глава 5. Подпоручик Кутепов лежал в траве, рассматривая, как в утреннем тумане словно на фотографии проявляются очертания утреннего НКУ. Солнце еще не поднялось над горизонтом, а порт уже работал. Две канонерки прикрывали берег и ползущую к нему вереницу транспортов. Тысячи людей сновали туда-сюда, и в этом хаосе простого люда выделялись строгие ряды армейских частей японской императорской армии. Не меньше полка, не считая отрядов ветеранов, отвечающих за порядок. Многовато, похоже, в порту сейчас находится не только прикрытие, но и часть пополнения для группировки Оку или Надзу. Вот только они все равно не отступят. Чем больше врагов, тем лучше, тем славнее будет победа. Правда, не все так считали. Так, капитан Сивуча Стратонович до последнего отказывался идти на контакт, и только телеграмма от Макарова решила ситуацию. Кафтаранг – это чин 7-го класса, полковник – 6-й. Хоть флот никогда не подчинялся пехоте, вовремя поступившие предложения помогало прикрыть задницу на случай разборок, и тогда, пусть моряки и не хотели слишком рисковать, но уходить, даже не попытавшись ударить по врагу, им не хотелось еще больше. Несколько дней ушло, чтобы вернуться к северным границам НКУ. Могли бы и быстрее, но в последний день Сивуча тащили словно бурлаки с выключенной машиной, а то клубы дыма японцы точно заметили бы еще за десяток километров. А ручками, получилось долго и тяжело, но тихо. И дозоры Харунжинкова сработали идеально, сняв с помощью снайперов 3 японских секрета и перекрыв дороги для местных доброхотов, готовых доложить о появлении русских за скромное вознаграждение. После этого, пользуясь петлей, которую прямо перед городом делала Ляха, капитаны выгрузили часть команды грузов заранее. Один крупный отряд отправился к инкам вдоль реки, другой, поменьше, пошел напрямик к побережью. Кутепов был в первой группе, волнуясь в ожидании большого сражения и лишь иногда задумываясь о том, что же делают все остальные. Александр Павлович, тихо зашептал лежавший рядом казак охранения, им в этом бою доверили прикрывать отряд снайперов, и народ, понимая важность задачи, немного нервничал. Что, а вы почему не вернулись, когда посылку привезли? Там японцы уже близко к Ляину подошли, мог и не проскочить. Вот к вам прорываться можно было и рискнуть, а просто так лезть на рожон, полковник бы не одобрил. Это правда, он часто говорит, чтобы без дела животом не рисковали, но вот когда надо, умри, но сделай. И правильно говорит, а вас никто не ждет? По телеграфу о моем решении остаться передали. И вам совсем не страшно, нас так мало, и мы даже не в обороне сидим, как когда тобольцам помогали, а сами атакуем. Не страшно. План сам полковник придумал, а еще, это война, солдат, будешь сидеть на ней тихо, может и выживешь, но карьеру не сделаешь. А у меня, брат, на будущее слишком большие планы, чтобы в подпоручиках несколько лет ходить. Вы из этих социалистов? Вовсе нет. Поверьте, в России достаточно людей под самыми разными знаменами, которые хотели бы сделать ее лучше. Не только социалисты. А кто еще? Барри, так вы вроде не из знатных. Отец был с личным дворянством, отчим, с потомственным. Он из гражданских чиновников при корпусе лесничих. Вроде бы и не особо много, чтобы задирать нос. Но, главное, сейчас передо мной открыты все двери в империи, и только от меня зависит, как далеко я смогу пробиться. Сам пробиться, не кланяясь старым семьям или иностранцам, что так снисходительно предлагают некоторым свое покровительство. Кутепов поморщился, потому что почти сразу пожалел, что сказал последнюю фразу, но, к счастью, на нее почти никто не обратил внимания. Японцы как раз заметили приближение растопившего топку Сивуча и начали суетиться. Все разговоры разом затихли, и каждый в отряде молодого подпоручика сжал кулаки, глядя на то, как развивается сражение. Они в чем-то помогали при его подготовке, но точные планы были известны только капитану Харунжинкову и, может, еще бледному как смерть Стратоновичу. Кутепов следил, как Сивуч все быстрее идет вниз по реке, словно стараясь поскорее выйти на дистанцию огня. Может, брандер из него сделали? Мысль мелькнула и тут же исчезла. Чушь. При дальности современных пушек никто не даст подойти брандеру на дистанцию поражения. Хоть днем, хоть ночью, если бы каким-то чудом им удалось в темноте прорваться через отмели на Ляхе. А вот 9-дюймовая пушка на носу канонерки, если не бояться и стрелять до последнего, могла натворить дел. Пока ее даже не раскрыли, пряча от начавшегося дождя и осколков под крепким навесом из промасленной ткани. пристрелочный огонь вели всего 2 6-дюймовых орудия, пока не точно, но даже перелеты и недолеты заставляли японцев нервничать. «Хорошо, что наши катера придержали», — выдохнул казак-сосед, когда один из этих пристрелочных снарядов случайно попал по японскому каботажнику, и тот, сверкнув огромной черной дырой, мгновенно набрал полборта воды и раненый нерпой ушел под воду. Японцы начали спешить еще больше. Атага и Удзи, даже не дождавшись, пока котлы выйдут на полные обороты, сорвались со своих стоянок и стали подходить ближе к устью. При этом они, словно издеваясь, заворачивали влево, ловко выдерживая курс, чтобы Сивуч, зажатый берегами Ляхы, не смог бы взять их на прицел. Вот и проявилась огромная разница между кораблями со свободой маневра и без. А тут еще и батарея из фортов инков включились, беря русскую канонерку в огневой мешок. Кутепов сжал кулаки, когда новые разрывы начали накрывать палубу корабля. Сразу стало понятно, почему капитан Стратонович до этого сам не воспользовался подобной тактикой, это верное самоубийство. Но на что рассчитывает Харунжинков? Почему моряки его не остановили? Что, черт его дери, мог придумать Макаров, чтобы все это имело смысл? Очередной снаряд накрыл Сивуч. Прямое попадание? Нет, по касательной, броня выдержала, но корабль разом лишился нескольких узлов скорости, и теперь его конец стал делом самого ближайшего времени. Клубы дыма начали опадать, и, когда Сивуч вырвался из него на открытое место, Кутепов неожиданно обнаружил, что последний снаряд заодно снес и защитный чехол на носу корабля. Тот самый, под которым ждало своего часа 9-дюймовое орудие, вот только его не оказалось на месте. И тогда Александр Павлович разом все осознал, зачем снимали паровой двигатель с одного из пароходов, что именно так долго и старательно перевозили пехотные части второго отряда, на что рассчитывают капитаны, и, главное, что движение японских канонерок, так ловко и разумно держащихся в стороне от секторов обстрела с Сивуча, это огромная ошибка для японцев. Кажется, кто-то из вражеских капитанов тоже что-то понял. Удзи начал сбавлять ход и забирать в сторону от берега, но поздно. Тайная батарея, на которую японцы сами вывели свои канонерки, глухо булькнула. 9-дюймовка со стволом во все 229 мм – страшная вещь. Никто точно не знал, какой гений догадался засунуть орудие береговой обороны на канонерку 2. Кутепов не знает, но при Александре 3 на канонерке этой серии планировали поставить даже не 9 дюймов, а все 11, но не сложилось, не успели, но сейчас это сыграло на пользу русской армии. Снаряд весом 126 килограммов, где почти треть приходилось только на взрывчатку, прямой наводкой по ближайшей канонерке. Подставивший борт Удзи зачерпнул воду и ушел на дно чуть ли не быстрее, чем старый ржавый портовый транспорт. Атага продержался дольше. К чести японцев, они не испугались, не попытались сбежать, вместо этого повернули все пушки к берегу и, выжимая все соки из своей паровой машины, попробовали первыми подавить тайную батарею. Кутепов даже на ноги вскочил, чтобы ничего не пропустить. Атага на скорости стал гораздо более сложной целью, следующие 2 снаряда ушли в молоко. А вот японцы попали, зацепили артиллеристов на земле, но те только злее стали. Закопченные, словно раскрашенные в черно-красные цвета обитатели преисподней, они прошли сквозь пламя и снова навели пушку. Выстрел, на этот раз Атага тоже зацепила. Машина потеряла ход, и 4-й снаряд пробил борт, попав куда-то в погреб для боеприпасов. Прямо перед инка условно расцвел огромный огненный цветок, а потом, когда уши снова смогли различать звуки, Кутепов услышал батальонные трубы. Такая простая и приятная мелодия, от которой всегда тепло на душе. В атаку. Если играют в атаку, значит, мы побеждаем. Пошутил Кутепов и махнул своим солдатам, чтобы работали локтями и ползли вперед. Наступление. Теперь снайперам нужно подбираться поближе к городу, а им проследить, чтобы никто этому не помешал. После всего увиденного молодой подпоручик не сомневался, что они справятся. Не совершат подвиг, не удивят врага, а просто сделают свое дело и выполнят приказ. Плеве расстроил. Я-то ехал в Ляян, рассчитывая на все 10 радиопередатчиков, а мне в итоге выдали только 2. Конечно, к ним прилагались люди и двуколки для перевозки, 3 инженерных и 1 интендантская, но я бы все богатства променял на еще один дополнительный прибор. Увы, их просто не было. Даже с учетом тех передатчиков, что еще только планировали собрать в этом году, у России от Польши до Маньчжурии имелось всего 106 станций. Половину собрали в Кронштадтской мастерской, которая сейчас все силы тратила на укомплектование Тихоокеанской эскадры Рождественского. 25 штук изготовила фирма «Дюкрити», еще 27 – «Сименс» и «Гальски» при поддержке «Телефункин». И вот с учетом всего этого даже две радиостанции были самым настоящим чудом. «Дюкрити» и «Маркони», оценил я свою добычу. «У японцев такие же, все верно», – кивнул мне Плеве. «Кстати, пока я искал для вас станции, заодно обнаружил кое-что интересное по делам связи. Это случилось еще 15 апреля. В тот день два японских броненосных крейсера, «Ниссин» и «Касуга», подошли к Порт-Артуру, чтобы попробовать навесом закинуть снаряды на внутренний рейд. При этом с кораблей велся активный радиообмен, что навело наших офицеров на мысль о наличии у врага корректировщиков в городе. Оборудование для связи занимает немало места, но вычислить его все равно непросто, и решение нужно было принимать быстро. И тогда контр-адмирал Ухтомский, временно исполнявший обязанности командующего флота, отдал приказ перебить сообщение. Но как это сделать? Наши связисты с победой Золотой Горы подумали и забили все частоты большой искрой. И сработало, вражеская передача прекратилась. Большая искра – это просто более мощный сигнал, да. В итоге в эфире получился белый шум. Так что, Плеве хитро прищурился, есть польза для армии от полицейской наблюдательности? Есть, кивнул я. Если до этого в мыслях были только жалобы на так и не выданные радиостанции, то теперь я перешел от мечты к суровой реальности. Радио – это не какое-то чудо-оружие, это просто инструмент, у которого есть как сильные, так и слабые стороны. И теперь я, слава богу, буду помнить об этом, учитывать, что как враг может вмешаться в мои передачи, так и я в случае чего смогу это делать. И пусть до первых теоретических работ, которые опишут и объяснят, что именно произошло, еще целых 7 лет, это вовсе не значит, что моя активность не спровоцирует тех же японцев тоже в чем-то опередить время. Ну вот, и опять придется больше думать. Но это когда вернусь, а пока. Спасибо, Вячеслав Константинович, искренне поблагодарил я Плеве. Тогда ко мне не будет претензий, что вы не получите все 10 станций. Никаких. Вы дали вместо оставшихся 8 нечто гораздо более цельное. Информацию. Плеве только хмыкнул. Кажется, мое уважение к знаниям и интеллекту ему импонировало. Кстати, я сообразил, что один вопрос у меня все-таки остался. Если с радиостанциями все так сложно и все заказы расписаны на годы вперед, как вы умудрились достать даже эти два набора? Китайцы, Плеве только рукой махнул. Я предложил, они продали. Причем, кажется, не свои, но я даже вдаваться в эти подробности не стал. Сейчас при дворе Циси слишком многие заигрывают с англичанами, так что, если ваши станции позаимствовали у новых союзников, то так даже лучше. Министр хохотнул так искренне, что захотелось присоединиться, и я неожиданно понял, что он тоже чем-то похож и на Витте, и на великого князя Сергея Александровича. Просто действует со своим окружением немного по-другому. Попрощавшись с Плеве и проследив, чтобы новые станции доставили к нашему составу, я решил довести до конца еще одно важное дело. Проверил, с собой ли подготовленные за последние ночи бумаги, а потом пошел к зданию прессы. Здесь, как всегда, был настоящий сумасшедший дом, все носились, спорили, даже кричали. Почему-то невольно вспомнился Маугли, где говорили, что когда шакал впадает в бешенство, то даже тигр уступает ему дорогу. Я тряхнул головой, прогоняя мысли о шакалах, и именно в этот момент меня приметил Чернецкий. Молодой человек сразу же бросил спорить со своим импозантным коллегой и подлетел ко мне, сверкая широкой улыбкой. «Вячеслав Григорьевич, а я ваш комментарий про зверство японцев отправил в Москву, и его должны пустить в печать то ли сегодня, то ли завтра». Я на мгновение растерялся. Не ожидал, что либеральной газете под патронажем кадета Милюкова будет интересно защищать царскую войну на границах империи. Определенно, они увидели в этом какой-то смысл, но какой, разве что противопоставить меня остальным генералам, которые не особо спешат делиться информацией. Но оно им надо, тем более когда есть более острые и интересные темы. Неужели ради такого вы даже на время оставите обсуждение Лиаянского бунта? Спросил я. Это не понадобится, Чернецкий продолжал широко улыбаться. Новости о нападении аж на двух министров и великого князя вызвали такой ажиотаж, что Павел Николаевич приказал увеличить тираж и добавить пару дополнительных листов. А господин Милюков решил собрать все сливки с этой ситуации, Я покачал головой. Если не секрет, то что сейчас говорят в обществе о случившемся? Да как обычно, Чернецкий махнул рукой. Одни требуют всех к ногтю, другие рассуждают, до чего довели народ. И еще, знаете, вам должно понравиться. Довольно популярно стало сравнение вас с Суворовым, Дебичем и Паскевичем. Мол, те трое усмиряли польский бунт, а потом принесли славу русскому оружию. А вы усмирили бунт маньчжурский, ну и насчет славы тоже есть наметки. Так как вам роль нового царского мясника, Вячеслав Григорьевич, улыбка, которая превращала все это в шутку, на мгновение пропала и тут же вернулась. Мясник, тоже важная профессия, я не стал шутить в ответ, парировав максимально серьезно. На мгновение повисла тяжелая пауза. Потом Чернецкий кашлянул и решил сменить тему. Кстати, я слышал, что ваш корпусной врач отправил какие-то свои записки в Московское физико-медицинское общество. Если это те самые наработки, из-за которых у вас в корпусе самая низкая смертность в армии, то почему не в столицу? Просто у доктора Слащева есть друзья в Москве, которые помогут с печатью, но, с чего вы взяли, что смертность у нас самая низкая? Я удивился не самому факту, а той уверенности, с которой говорил журналист. Мне вот такие цифры не попадались, говорят, все посчитают году так к 1907, не раньше. А я не на цифры опираюсь, а на солдатскую молву. Коллективная мудрость, когда люди видят, как лечат у вас, как у других, а потом делают выводы. И если у сотен и тысяч людей они совпадают, то это точно не просто так. Понимаете, вы про то, что эта мудрость может касаться и путей страны. А разве нет, если бы все было честно, я был бы готов на нее опираться. Вот только если я сам точно никому не платил за слухи о лечении, то вот, например, господин Милюков вкладывает сотни тысяч рублей, чтобы через вашу газету влиять на умы, чтобы эта коллективная мудрость опиралась даже не на слухи, а на их пересказ правильными людьми. Понимаете разницу? Мне кажется, вы просто демонизируете тех, с кем не согласны во взглядах. Если честно, я такое вижу довольно часто. Если бы демонизировал, разве бы стал с вами общаться? Я иронично поднял правую бровь. Просто я стараюсь не делить людей заранее на плохих и хороших. Разве не мудрее вместо этого учитывать черты их характера, те самые, которые и хорошие, и плохие? Так сложнее, но жизнь сама по себе непростая штука. Вы, Чернецкий, только рукой махнул. И я тоже. Во мне есть как хорошее, так и плохое. И я предлагаю вам держать второе в уме, а насчет первого. Почему же не сотрудничать там, где наши интересы совпадают? И вы как раз насчет сотрудничества. Хочу предложить для печати свою статью. Я протянул Чернецкому плотно исписанные листы. Это же, тот просмотрел бумаги по диагонали, но моментально уловил суть. Вы написали про итоги сражения в Желтом море, и при этом ругаете флот за отсутствие понимания современной войны на море. Разве вы сами недавно не сказали, что готовы ради власти стать хоть мясником, а тут фактически бросаете вызов очень серьезным людям? Я сказал, что вам не стоит делить всех на плохих и хороших, и я не разделяю взгляды господина Милюкова, но понимаю, что эта статья может показаться ему достаточно интересной, чтобы продавить ее появление. Несмотря на возможное сопротивление со стороны некоторых, как вы сказали, серьезных людей. И зачем это нужно вам? Понимаете, что мои мотивы будут отличаться от ваших? Очень хорошо, я мог бы промолчать, но тут нет особого секрета. Просто я верю, что все это может закончиться еще более ужасной трагедией, и хочу ее предотвратить. Пустить кровь, чтобы вылечить болезнь, вы не в первый раз выбираете красивые сравнения. Может, вам попробовать писать стихи? Чернецкий ошарашенно замер и потом лишь рукой махнул. Вот мы и договорились, статью передадут дальше, а там посмотрим. Поможет мой анализ сражения в Желтом море с учетом пары выводов из будущего осознать ошибки, которые в 1905-м приведут к Цусиме, или же нет. В любом случае это все, чем я могу помочь флоту. А теперь можно полностью сосредоточиться на подготовке к сражению у Ляйна. За следующие недели, казалось, все вокруг подвисло в напряжении. Новостей от Харунжинкова не было, и я разрывался между надеждой, что у них просто повредило передатчик, и худшим вариантом, что атака на Инкоу провалилась самым кровавым образом. 6 августа армия Ноги начала штурм Порт-Артура, навалилась всеми силами и, несмотря на все когда-то переданные подсказки, чуть не ворвалась в город прямо по центру, но отбились, И теперь японцам как минимум месяц придется зализывать раны. На юге все успокоилось, а вот у нас наоборот. С каждым днем напряжение все нарастало, причем не только для меня или остальных офицеров. Кажется, уже каждый солдат понимал, теперь судьба войны будет решаться у нас, под Ляином. Уже скоро, буквально на днях, и вот ночью 26 августа ко мне ворвался полковник Ванновский с сумасшедшими глазами. Японцы, от волнения у него пересохло во рту и пропал голос. Они завтра атакуют, и мой агент знает, где и как они нанесут главный удар. Глава 6. Хикару Инауи сдавил в ладони горсть земли, выжимая из нее капли воды. Гораздо суше, чем было. Значит, уже скоро. Вся одна армия Кураки уже давно вышла на позиции, но августовские дожди, накрывшие Маньчжурию с привычным для конца лета ожесточением, просто остановили войну. Нередким было зрелище, когда съехавшая с дорожной насыпи телега проваливалась в землю как в болото, исчезая за считанные минуты. При такой погоде идти в наступление было категорически невозможно, но и затягивать войну было смерти подобно. Инауи знал, сколько стоит его родине каждый день этого противостояния, а еще, их подкрепления, застрявшие в этой слякоти, подтягивались с юга словно по капле. Русские же части, подъезжающие по железной дороге, копились гораздо быстрее. Еще неделю назад разведка доложила, что их набралось уже 140 тысяч три. Японская разведка ошиблась, не сумев посчитать отведенные Куропаткиным резервы. Так, в нашей истории до самого конца сражения японцы до последнего будут исходить из того, что они как минимум не уступают нам в силах. Столько же, сколько и во всех японских армиях, а что будет дальше? Поэтому, как только земля начала просыхать, сразу стало понятно, что в ближайшие дни главнокомандующий Аяма отдаст приказ об общем наступлении. Было немного обидно, что основной удар достанется армии Оку, но у их одной краткой армии была своя важная задача – взять позиции за рекой Танха и растянуть позиции русских на левом фланге. Именно здесь напротив них расположились позиции 2-го сибирского корпуса, того самого, что столько раз ускользал от них и столько крови попортил. Но на этот раз он, Хикару Инауи, точно нанесет поражение Тайсё Макарову. Ученик превзойдет учителя. И пусть у них забрали довольно много пушек, это ничего не изменит. Войны решаются не количеством орудий, а храбростью и решительностью солдат. Карта с движением отрядов как в нашей истории, но расположение корпусов на начало сражения скорректировали с учетом вмешательства главного героя. Георгий Карлович, добрый день, я все-таки смог добиться, чтобы генерал Штакельберг принял меня вместе с Ванновским. Вячеслав Григорьевич, рад вас видеть, мой бывший начальник выглядел бодрым и полным сил. Кстати, он тоже вспомнил, как полгода назад отправлял меня в А2 и краткое сибирский. Скажу честно, не ожидал от вас таких успехов, но рад, очень рад. Я буквально на пару минут хотел передать вам последние сведения, добытые нашей разведкой. И зачем лично? Могли бы просто отправить адъютанта, вы же знаете, я всегда сразу просматриваю всю корреспонденцию. Слишком важные новости, и мне бы очень хотелось, чтобы вы отнеслись к ним предельно серьезно. Я вас слушаю, Штакельберг нахмурился. Глеб Михайлович, говорите, я повернулся к Ванновскому. Было видно, что полковник волновался, наверное, впервые в жизни добыв такие серьезные сведения, но держал себя в руках. Георгий Карлович, мои агенты получили информацию о главном ударе японцев. Выдохнул Ванновский. Не скажу насчет пехоты и всего остального, но прямо напротив вашего корпуса они собирают почти 250 орудий. Учитывая, что во всей японской армии насчитывалось около 440 пушек, эта цифра была еще внушительнее, чем можно было подумать. Однако Штакельберг не спешил впечатляться. И почему вы говорите это мне, а не главнокомандующему? Мы доложили Куропаткину, пояснил я, но он сомневается, что враг станет так оголять все остальные направления. Думает, что все это не более чем дезинформация. А я уверен, что добытые полковником Ванновским сведения верные. И как именно вы их добыли? Штакельберг еще сомневался, но хотя бы пытался разобраться, что к чему. Вчера был сильный северный ветер, глаза Ванновского сверкнули. Мы воспользовались моментом и пустили в ночи лодки по Танхе. Против течения, но по ветру, было рискованно, и все же у нас получилось. Обе плоскодонки прошли мимо японских позиций без единого звука, а потом ефрейтор Уткин смог осмотреть вражеские тылы в бинокль. Информацию передал почтовым голубем со специальной отметкой и шифром, так что не сомневайтесь. Чужой бы так обмануть не смог. Значит, 250 пушек. Штекельберг подкрутил усы. Будет непросто, но мы не сдадимся. Кажется, нам все-таки поверили, а дальше пусть все будет, как будет. Не помню, когда точно началось это сражение в нашей истории, в этой же мы не дали японцам обрести полную уверенность в своих силах, и те точно спешили. Еще в ночи под самое утро наблюдатели заметили движение вражеских колонн. Естественно, те шли так кучно только вдали от линии фронта. На расстоянии в 1500 шагов колонны разбивались на роты, взводы и отделения, а дальше передвигались уже россыпью. Пушки тоже показывались, но небольшими группами, поддерживающими атаку пехоты, не больше. Я ждал натиска, того самого огневого вала, в котором мы убеждали Штекельберга, но его не было. Следующие 3 дня японцы лишь методично пробивали наши дальние позиции, пользуясь тем, что никто не собирался стоять на них до последнего. Перестрелка, отход, еще перестрелка, еще отход, и так по кругу. Иногда вместо отхода тот или иной батальон шел в контратаку, беря врага в штыки и отбивая позицию, или же, наоборот, неудачно напарываясь на вражеский огонь и снова отступая, на этот раз с приличными потерями. Вся эта мелкая возня чрезвычайно выматывала, хотелось прекратить ее, нанести решительный удар, разметать врага, который словно сам не мог поверить, что ему полностью отдали инициативу. Но каждое утро каждому корпусу, дивизии и полку приходили приказы от Куропаткина. Позиции удерживать, по возможности наносить врагу урон, но в серьезный бой не вступать и отходить к основной линии укреплений, раздражало. И единственное, что помогало с этим раздражением справиться, так это мысль о том, что японцам сейчас тоже непросто. А потом наступило 30 августа. Началось оно с огня 390 японских орудий. Да, даже не 250, а почти на сотню больше. Ванновский все же недооценил решимость Аямы собрать почти всю свою артиллерию в единый кулак. Казалось, все позиции южного отряда Зарубаева залиты огнем. Но, Суматов передает, доложил представленный к моему штабу Чернов. Да, генерал Штекельберг успел отвести силы в укрытие. Переждут вал, а как придет время, встретит идущую за ним атаку. Я выдохнул, пусть с опозданием на несколько дней, но пока все шло по плану. Прежде всего работали наши радиостанции, 2 из которых я отправил в центр и на правый фланг. Не мое, конечно, дело лезть на чужую территорию, но и Штекельберг из 1 ГО, и Иванов из 3 ГО корпусов были только за, чтобы знать, что творится на других участках фронта. Проводная связь же была только с главным штабом Куропаткина, а так мы на своем уровне состыковались и были готовы в случае чего поддержать соседей по флангам. Господин полковник, капитан Лосьев на мгновение оторвался от карты и посмотрел на меня. А то, как работают части Штекельберга, это же ваша тактика, которую вы использовали при сражении на реке Ялу. Похоже, но, это не моя придумка, все давно есть в предписаниях по армии, так что генерал Штекельберг не повторяет, а просто хорошо делает свою работу. Причем отмечу, что дополнительные переходы и линии окопов для всех этих маневров он начал готовить еще месяц назад. Враг выдвинул вперед 2 дивизии, 3 Яошимы и 5 Яуэды. Чернов продолжал снабжать нас новостями с позиции южного отряда. 6 Я-дивизия начала обход нашего правого фланга и, голос Чернова дрогнул, там не скосили Голян. Голян к концу лета достиг в высоту почти 2,5 метров и мог скрыть не то что дивизию, целую армию. Японцы этим воспользовались, я на мгновение сжал кулаки, ожидая чего-то страшного, но, кажется, Штекельберг не столько ленился, сколько заготовил для врага ловушку. Подходящие отряды встретили огнем пулеметов, и 6-краткой дивизии не осталось ничего другого, кроме как остановиться и начать окапываться почти на открытом месте. Если бы не подавляющее преимущество японцев в артиллерии на этом участке фронта, то можно было замахнуться на полное уничтожение подставившегося отряда. А так, немного пустили кровь, и ладно. И почему главнокомандующий ничего не сделал? Мы же предупреждали об этих пушках, выругался кто-то из адъютантов. Вот только, он сделал, опередив меня, заметил Брюммер. До этого молодой штабист сидел с городовым, выслушивая донесения от наших связистов при батареях, нанося на карты углы и сектора обстрелов вражеских отрядов и орудий. Но тут оторвался и выдал длинную речь о том, что никогда нельзя на 100% полагаться на разведку. Даже сейчас Ванновский вроде бы и верно всех предупредил, но ошибся на 3 дня и пушки в главном отряде не совсем точно посчитал. А главное, что можно сделать, чтобы противостоять такой прорве орудий? Продолжал Брюмер. Поставить против них столько же своих и устроить артиллерийскую кровавую бойню, можно было бы. Вот только японцы бы на нее не пошли, пользуясь тем, что инициатива у них, просто бы перетащили свои батареи на другой участок фронта и пусть позже, но начали бы атаку только там, где слабо. А мы бы не перетащили, не согласился адъютант. Могли бы. Вот только время атаки определяет тот, кто нападает. И японцы просто продолжили бы маневры. Такова правда войны. У одного окопы, у другого маневры. Не бывает так, что сразу все на твоей стороне. И поэтому Куропаткин распределил орудия ровно по всему фронту. То есть, пока враг где-то не втянется в бой, нам тоже нет смысла подтягивать резервы. И что же, ничего нельзя сделать. Одно было возможно, и Куропаткин это сделал. Где-то вдалеке раздался басовитый гул. Подтянул на это направление наши тяжелые пушки. И теперь те по чуть-чуть, но разбирают те японские батареи, до которых могут дотянуться. Я согласно кивнул, действительно, тут не могу не согласиться. Куропаткин нашел тому десятку тяжелых орудий, что успел привести под Ляян, лучшие применения. Атакой силы японцев прореживаем с безопасного расстояния, и настроение портим. Все-таки одно дело честный бой, тогда и потерпеть можно, и совсем другое, когда тебя безнаказанно расстреливают издалека без шанса ответить. К такому мало кто отнесется с пониманием. Впрочем, несмотря на все маневры, Штакельберг тоже нес потери, и было непонятно, кто дрогнет первым. К счастью, Куропаткин решил не рисковать и двинул в сторону 1 госсибирского усиления из своего резерва. И пусть 10-краткий армейский корпус не смог особо помочь огнем, зато добавил уверенности, и это окончательно лишило японцев надежды на успех. Примерно так же, не очень удачно, прошло наступление и против 3-го корпуса Иваново. Вернее, началось все довольно неплохо для японцев. Местность в этой части Ляина была гористой, и враг смог подобраться к передовым позициям почти вплотную. Причем неожиданно. Если Штакельберг успел встретить подобную атаку пулеметами, то тут наши просто оказались не готовы. Когда Чернов дочитал только эту часть сообщения, я невольно вспомнил Ялу. Очень похожая ошибка. Тогда японцы точно так же подошли снизу, накопились и одним рывком захватили Тигровый остров. Но с 3-м корпусом вышло немного по-другому. Как говорится, когда не работают планы, всегда есть место подвигу. 3 японских батальона ударили в штыки по одному, и казалось бы, без шансов. Но тут свою роль сыграли опыт и размеры. Более высокие и сильные русские солдаты не дали себя рассеять, а потом массой, штыком и крепким словом вынесли самураев со своих позиций. Еще и дали несколько залпов им вслед. Чуть правее вперед были брошены гвардейские части 1 и краткой армии Кураки, но тоже без особого успеха. Впрочем, они и не старались атаковать. Просто вышли на новые позиции и начали окапываться, словно всем своим видом намекая, где завтра будет главный удар. На этом первый день сражения подошел к концу. И если 17-краткий корпус с нашего фланга хоть немного поучаствовал в сражении, то вот мы фактически весь день простояли без дела. Эх, надо было самим идти в атаку, раз японцам на всех сил не хватило. Шереметьев даже выругался, когда вместе с заходящим солнцем начали откатываться и японцы. Приказ, напомнил я о Куропаткине, когда мы были в походе сами по себе, было проще, Степан Сергеевич только рукой махнул. И надо сказать, многие из моих офицеров были с ним согласны. А вот я начал понимать нашего главнокомандующего. Несмотря на его политические мотивы, действовал он вполне грамотно. Да, пока без громких побед, и лично я был не согласен с тем, что Куропаткин сейчас гнал на фронт как можно больше солдат в ущерб патронам и снарядам, но вот остальное. Маневр с тяжелой артиллерией был неплох, заготовленные позиции даже хороши, а то, что больше ни один командир не думал размещать солдат и пушки на открытом месте, было и вовсе великолепно. А тут еще Ивановский рассказал об одной интересной схеме по его ведомству. Как оказалось, после первого натиска на корпус Штакельберга, когда на них обрушился огонь почти всех вражеских пушек, Куропаткин отдал приказ о начале эвакуации имущества. Его провели по канцелярии, в поезда даже начали грузить какое-то зимнее барахло и, кто бы и где бы в городе не работал на японцев, он такую активность пропустить не смог. Послание о панике в тылу и готовности отступать ушло в штаб Аямы, и тот же Оку вместо того, чтобы отступить уже через час, когда стало понятно, что его атаку отбили, продолжал тратить силы и людей до самого вечера 4:01. Японская разведка ошиблась, не сумев посчитать отведенные Куропаткиным резервы. Так, в нашей истории до самого конца сражения японцы до последнего будут исходить из того, что они как минимум не уступают нам в силах. Теперь главное, чтобы мы сохранили взятый сегодня темп, вымотали японцев еще больше, а потом не испугались нанести удар. И вот насчет того, что русская армия окажется способна на последнее, я сомневался больше всего. Тут и опыт из моего времени, и политики, которые не хотели бы столь явного успеха, а еще, ну, не хватало Куропаткину уверенности в себе, в армии, что точно выполнит его приказ. Возможно, если бы он хоть раз победил, то, я не успел додумать, когда в штаб влетел поручик Агинский. Адъютант Куропаткина был взволнован, кажется, ему тоже пришлось сегодня понервничать. Быстро поздоровавшись с остальными, он резким шагом подошел ко мне, а потом протянул запечатанный конверт. «Приказ на следующий день от главнокомандующего», — отчеканил Агинский, а потом добавил еле слышно. «Отдельно просили передать для вас. Используйте эту возможность с умом». Ничего больше не говоря, Агинский развернулся и поспешил дальше. «Ну точно, у него еще немало мест, куда нужно донести приказы». Я разорвал конверт и прочитал послание вслух. «Завтра, 31 августа, продолжать отстаивать занятые позиции. При этом не ограничиваться пассивной обороной, а переходить в наступление по усмотрению командиров корпусов, где оно окажется полезным и возможным». Я опустил бумагу. «Какие-то приказания для отдельных полков?» — осторожно спросил Мелихов. «Ничего конкретного», — я покачал головой. И это было совершенно не похоже на Куропаткина. Обычно к общим приказам по армии он прикладывал отдельные задачи с разбивкой чуть ли не до батальона. Я в такие моменты всегда вспоминал Сашку из своего времени, как он рассказывал про самое начало Великой Отечественной. Тогда генералам тоже порой приходилось писать приказы чуть ли не для отдельных рот, и подобная мелочность на войне – это вовсе не хорошо. Это потеря контроля, это отсутствие веры в командиров на местах, убийство их инициативы, а еще это время. Десятки и сотни потерянных часов, которых потом может не хватить, чтобы просчитать планы врага, чтобы составить свои, чтобы победить. В 41-м наши генералы смогли взять себя в руки, Куропаткин же не смог. Вернее, в моей истории не смог, а тут, как будто все изменилось. Приказ, который развязывал нам руки, и всего пара дополнительных указаний, чтобы выдержать общую линию для всей армии, организовать команды для предупреждения ночных атак и выделить дополнительные силы для прикрытия переправ у Линтованя и Саконя. Кстати, тоже очень разумно. Кажется, Куропаткин вам доверяет, — усмехнулся Шереметьев, когда я рассказал все детали и приказал усилить подсказанные направления. Значит, переждать ночь, удержать переправы, а дальше все по нашему усмотрению. Не только оборона, но и атака. Неужели дождались, Вячеслав Григорьевич? Дождались, но, — я задумался, поймав себя на неожиданно навалившейся робости. — Мы все же начнем с обороны, активной обороны, как мы любим и умеем. Мои офицеры сначала было нахмурились, но тут же расплылись в довольных улыбках. Хикару Инауи хмурился, перечитывая донесение от агента из Ляина. Несмотря на начавшуюся у русских панику, их командир отдал немало разумных приказов и, главное, выпустил циркуляр о готовности отражать ночные нападения. Словно понял, что японская армия не будет останавливаться из-за такой мелочи, как скрывшееся за горизонтом солнце. И вот атаки по центру на скалистый холм и среднюю гору оказались отбиты. Зато на левом фланге 6-я дивизия смогла добраться до деревни Маятунь. Два раза русские сумели удержать свои позиции, но в итоге упорство, которое бросило воинов императора вперед в третий раз, принесло им успех. Деревня и кусок железной дороги перешли под их контроль. Увы, взрывные патроны оказались недостаточно мощными, чтобы повредить рельсы, а больше ничего атакующие с собой и не взяли. Получилось обидно. Столько усилий, и все зря. Когда под утро 6-ю дивизию выбили из Маятуня, многие подумали, что все ночные операции теперь будут признаны ошибкой. Вот только главнокомандующий Аяма, наоборот, назвал их огромным успехом, который показал, что даже самые крепкие позиции можно прорвать в темноте, и русским придется с этим считаться. А теперь наша очередь, — Инауи обвел взглядом окружающих его офицеров. Переправы у Линтауваня и Саканя должны стать нашими. С минуты на минуту гвардейская дивизия Хасыгавы нанесет отвлекающий удар, и придет наше время. За Японию, императора, Тыннахайка Бонзай. Глава 7. Все передал. Куропаткин внимательно посмотрел на своего адъютанта. Поручик Агинский был из старого рода и ни разу не давал повода заподозрить себя в излишней болтливости. Однако все равно было волнительно. «Да, как вы и приказали», — сказал, чтобы он использовал эту возможность с умом. Куропаткин благодарно кивнул, а потом попросил Агинского оставить его одного. И зачем он это сделал? Зачем дал Макарову свободу? Сам себе он, наверное, мог сказать правду. Успехи первого дня при Ляяне напомнили ему прошлое. Ахалтекинскую экспедицию, турецкий поход, как они сражались вместе с генералом Скобелевым и побеждали. Михаил Дмитриевич умер больше 20 лет назад, и Куропаткин успел подзабыть этот азарт, эту жажду крови и победы, которые раньше вели его. Карьера, деньги, должность министра, все вместе они словно иссушили его душу, превратили в мумию, но, как оказалось, даже почти потеряв себя, он еще умел мечтать. Недостаточно, чтобы взбунтоваться самому, но, уж слишком противно было то будущее, которое великий князь уготовил для своевольного полковника, и ведь тот даже не понял, ушел с гордо вскинутой головой, думал, что свободен, но при этом приказы Куропаткина связали два и краткое сибирские по рукам и ногам. Единственное, что им оставалось, это держать удар. Вот только как бы хорошо Макаров с этим не справился, он, главнокомандующий, нашел бы в чем его обвинить после сражения. Всегда есть ошибки, и прикрыть себя от них можно, либо найдя покровителя, либо разгромив врага. Причем разгромив его настолько очевидно, что даже самые ядовитые змеи забились бы по углам, решив выждать более подходящий момент для атаки.